Ее радость иссякла тоненьким ручейком в горячих песках нехороших подозрений. Что-то случилось. Причем совсем недавно, возможно, даже вчера, решила она. Что-то, заставившее мужа вспомнить о Виджмаре как о лучшем пристанище после завершения карьеры. Никаких сомнений, поместье – место замечательное. Сельская жизнь много полезнее для хрупкого здоровья Росса, чем столичная суета. А детям там будет просто великолепно. И все же, только самые серьезные причины могли подтолкнуть Джейвиджа к разговору об уходе на покой. Что случилось, Рос Джейвидж? Что произошло у Раила? Что он тебе сказал такого? Безмолвно вопрошала Феймрил, наматывая круги вокруг обеденного стола. За суматохой из-за покушения он так и не поведал о причине срочного вызова к императору. А она настолько переволновалась по той же причине, что забыла расспросить подробно. Ночью они крепко-крепко прижались друг к другу и в молчании лежали без сна. Смерть снова промахнулась. Это главное. Нужны ли тут слова или какие-то иные объяснения? Вполне достанет мирного дыхания, родного запаха и тепла, чтобы ощущать себя живыми. Самое простое и самое опасное предположение о разговоре во дворце Фейм решительно гнала прочь, запретив себе даже думать о том, что император каким-то образом догадался про сущность Дианы. Но коварная мыслишка впивалась иголкой в сердце. Даже до такой затворницы, как леди Джейвидж, доходили слухи и сплетни. К откровенному поклёпу ей было не привыкать, но когда сплетня настолько близка к истине, поневоле становится, нет, не страшно, а жутковато и очень неуютно. Неопределенность выедает изнутри, словно червяк переспелое яблоко, оставляя после себя гниль тревоги. «Это все материнские тревоги», – твердила себе Феймрил. Ниал не ошибается. Он точно знает, чего ждать от будущего мага. Не выдумывай ужасов, слышишь? Не смей. Но воображение уже рисует всякие страшные картины. Науськанный советниками конклав требует освидетельствования. В дом являются суровые рестикторы и проводят с малышом обряд. Тайна раскрывается и... Затем следует чудовищный скандал, в результате которого Росса вынуждает подать в отставку. А там и до опала недалеко. Простит ли он Диану? Простит ли он ей подобную карьерную катастрофу? Этого никто не знает. Фейм сама не заметила, как добежала в детскую, очнувшись от тягостных мыслей уже возле колыбели. Маленький Джейвидж безмятежно спал с фамильным упрямым выражением на круглой мордашке. Надо заметить, суровый младенец – это весьма забавное зрелище. Насупленные брови, плотно сжатые губы по контрасту с толстыми щечками. Миледи тихо рассмеялась, любуясь сыном. «Ну, какой из него маг? Скажите на милость». Словно услышав мысли матери, Диана открыл глаза и тут же расплылся в беззубой улыбке, точь-в-точь такой же обаятельный, как у его отца, и грозящий со временем превратиться в сокрушительное оружие против любого недоброжелателя. Едва мальчишка подрастет и научиться ею правильно пользоваться. «Хочешь к мамочке на ручки?» Естественно, Диан хотел на ручки. Как можно сомневаться? Такая замечательная возможность посмотреть на новый для него мир, чтобы ее упускать. Младенцы, они просто маленькие, но совсем не глупые. Опять же, врать и притворяться равнодушными к тем, кого любят, взрослые их научат гораздо позже. Возможно, Диан и унаследовал от папаши скрытность, ослиное упрямство и мизантропию, но пока с разрешения присутствующих воспользуются возможностью открыто выражать свои чувства и желания, простые и легко исполняемые. Так что пусть мама Миледи будет так любезна и возьмет его на ручки. «А кушать будем?» – спросила Фейм, усаживаясь на кресло-качалку и расстегивая кофту на груди. Диан поглядел на мать с выражением крайнего и нескрываемого изумления. «Как? Есть такие дети, которые не хотят есть? Быть такого не может. Так пренебрегать своими прямыми обязанностями? Стыд и позор на младенческие волосенки. Само собой, он не собирается отказываться от еще одного завтрака и высосет все молоко до последней капли. У него работа такая – хорошо кушать и расти, и он исполняет ее со всей фамильной тщательностью, совсем как отец свою». Я не знаю, кто из него вырастет, но это будет весьма обстоятельный и целеустремленный человек», – оценил старание малыша Ниал перед отъездом в университет, решивший заглянуть к любимцу. Он тяжело опустился в пустующее Ненькино кресло и вытянул ноги. Неумеренность в еде все больше и больше сказывалась на ширине профессорской талии. «К тому же очень серьезный», – согласилась Фейм и, чуть подумав, добавила. «Мне кажется, у Росса что-то случилось». «Случилось. На него вчера снова напали», – пожал плечами Кореней. Тогда леди Джевидж поделилась своими наблюдениями и тревожными выводами. «Никто, кроме меня, вас и самого Росса не знает правду о малыше. Не забивайте себе голову беспочвенными измышлениями, детка моя. Его императорское величество мог отчитать вашего супруга по множеству поводов, начиная от недавних высказываний в Совете и заканчивая шиетранским великокняжеским недовольством. Рос человек мнительный, вот и надумал себе обиду». Ниал говорил самым обыденным тоном, но от Фейм не укрылось его беспокойство. Профессор же не дурак, и его любимое слово из четырех букв вовсе не обозначает то место, которым он привык думать. Как всякий ученый-естествоиспытатель, он чрезвычайно внимателен к мелочам. «Ваш муж отнюдь не чувствует себя стариком, деточка, поэтому так легко бросается планами на грядущую старость. Уж поверьте мне», – вздохнул Ниал, – «я вот стараюсь в послезавтрашний день не заглядывать. Он все равно наступит, а меня в нем может уже и не быть». «Он вообще не планирует до нее дожить, до вашей пресловутой старости», – загрустила Фейм. Но вслух возмущенно фыркнула на профессора. «Вот еще! Вы специально меня расстраивать пришли, да? А меня нельзя печалить, если помните». «Миледи, деточка, помилуйте!» Смешно вскинул пухлые ручки Кореней. Они так давно и упоенно играли в настоящую семью, что уже и сами поверили в свое единство. Взрослые и юные, здоровые и больные, отрекшиеся и присягнувшие. Им всем отчаянно хотелось каждый вечер возвращаться в шумный дом на улице Эл-Ширайн, встречать друг друга теплыми словами, сидеть за одним столом, говорить и слушать. И чтобы в гостиной вечерами горел свет, Фейм играла на рояле, Кайр дурачился с Кири, Ниал дремал возле камина, Росс, опустив очки на кончик носа, читал и комментировал газетную статью. А еще совершенно необходимо – чтобы Маран и Касан азартно играли в карты, под ногами у них лежал Рика, а мимо бегали горничные, чтобы дворецкий пригласил всех отужинать, а после трапезы дружными аплодисментами встретить кудесницу Биби Джетенгру, придумавшую новый десерт, вкусный, питательный, идеально подходящий для больного желудка хозяина дома. И только Диан Джевидж не играл в сложные взрослые игры, не придумывал правил, он точно знал, так и должно быть. И все эти люди – его самая настоящая семья, и нечему тут дивиться. Маленькие будущие волшебники, они знают. Лорд Джевидж по очереди внимал докладам министров, вернее, делал вид, что погружен в обдумывание услышанного. Пустая формальность, который он зачастую пренебрегал, сейчас удивительным образом пригодилось. Можно сидеть, беззастенчиво разглядывать говорящего и спокойно размышлять совсем не о докладах. И так как перебивать оратора не в правилах лорда-канцлера, никто и не заметит. Мало ли почему Джевидж столь сосредоточен. Может быть и впрямь из-за вчерашнего разноса от императора. Говорят, после аудиенции вылетел из дворца словно снаряд из пушки. Такой же смертоносный и разрушительный, разве только не дымился в разных местах. Именно об этом шептались клерки по всему департаменту, пренебрегая своими обязанностями и рискуя праздным видом навлечь гнев канцлера. Джевиджу доставалось от государя редко, но метко. И теперь служащие поголовно пребывали в состоянии трепетного ожидания последствий. Не то чтобы канцлер злобно отыгрывался на подчиненных, но его просчеты в немалой мере оказывались общей заслугой. Так что все ждали грозу. Но вместо разбора полетов лорд-канцлер отправился гулять по парку. Не в одиночестве, разумеется, с магом-телохранителем и тремя охранниками. Благо, на слишком далекую прогулку сил ему не хватило. Прохромал в одну сторону по аллее и уселся на скамейку, похожую со стороны на больную нахохлившуюся птицу. Черный плащ, согнутая спина и острый нос. Один к одному старый ворон на ветке. Сидел, наверное, часа два, почти не двигаясь, полуприкрыв воспаленные веки и ловя последние по-настоящему теплые солнечные лучи. После жаркого лета первая осенняя прохлада казалась чудесным избавлением. Но Джевич знал, как быстро ему надоест промозглая эрференская осень и затяжная зима. Вот и наслаждался в меру сил, а заодно обдумывал кандидатуру возможного преемника. Дело даже не в предупреждении, а троило. Подобные мысли приходили и раньше, особенно после очередного припадка. Кореней честно признался, все идет к недееспособности, если не хуже. И коли жить охота, то с активной работой надо завязывать. Осталось выбрать достойного преемника, способного продолжить начатое преобразование и угодного императору. Но сделать это будет непросто. Неуклюжими от заживающих ожогов пальцами Рос поднял с земли первый желтый листок, повертел туда-сюда, поглядел на просвет. Его собственная осень только начиналась, но не сулила благостного тепла, а обещала стать жестокой и короткой. Ну и пусть. Какая, собственно, разница, если жизнь сама по себе чертовски короткая штука? Значит, он обязан успеть подготовить преемника, обязан застраховать труд своей жизни, а потом? Потом можно будет придумать себе другое занятие. Наверное. Министр иностранных дел лорд Ферхес Тамаш, министр финансов Трэнк Кариони и лорд Эдрих Нишан, министр юстиции. Именно их пригласил Джевич на это липовое внеплановое заседание, чтобы наконец-то определиться с выбором. Итак, кто? Напрямую спросил себя Рос. Кто из них троих? Ферхес весьма проницателен. Он опытнейший дипломат с 40-летним стажем. Спокойный и уравновешенный мужчина. Еще не разменявший до конца шестой десяток. Староват, пожалуй, но зато породистый и умный. С ним у Джевиджа никогда не возникало особых трений, хотя тот и не всегда схватывал на лету. Но если дать себе труд объяснить задумку подробно и в деталях, то вполне способен проникнуться и даже подсказать дельную мысль. Но, дьявол раздери, потребуется самое меньшее 20 лет, чтобы Эль-Лор окончательно встал на дорогу, ведущую к их с Раилом мечте, могучей, процветающей империи, где маги знают свое место, народ богатеет, промышленность развивается, закон торжествует, искусство и культура расцветают, а границы спокойны. Да, они в чем-то идеалисты, но надо же стремиться к наилучшему, рассчитывая при этом только на свои силы. Хватит ли у лорда Тамаша здоровья и сил? Есть ли смысл отдавать бразды правления в руки пожилому человеку, хотя опыта и знаний тому не занимать? Теперь другой кандидат – Кариони. Не аристократ, но выходец из старинной купеческой семьи с устоями и традициями. В молодости прославился как успешный делец, наживший состояние не на биржевой игре, а внедрением новой техники на своих заводах. Впоследствии его банк быстро стал самым влиятельным в Эль-Лоре. Но когда Трен обратил свой взор в сторону политической карьеры, он без колебаний передал и заводы, и банк под управление братьям. Кариони был не просто богат, а сказочно богат, но вел настолько благопристойный образ жизни, что даже у закоренелых столичных ханжей скулы сводило от скуки. Сказывалось суровое воспитание. Пока министр финансов по памяти пересказывал свой доклад, Джевич внимательно его рассматривал, пытаясь по внешним чертам угадать особенности характера. Аккуратный пробор в редеющих волосах, значит, педант, что для финансиста основная добродетель. Скорбные складки у рта из-за общей мрачности натуры или знак внутренней сокрытой боли. На переносице след от дужки очков, а делает вид, что читает по бумажке. Это стеснительность или гордыня? А сам-то? Смущение уже и дорогу забыла к тебе, дружок, а все равно скрываешь, что слаб зрением. Напомнил сам себе канцлер. А еще Русу понравились руки Тренакарионе. Сильные и крепкие, надежные руки настоящего мужчины. И рукопожатие приятное. Но не слишком ли молод? Только-только 40 исполнилось. Всего 2 года в правительстве. И хотя к его министерству никаких претензий за весь срок руководства, но сомнения остаются. Джейвич перевел взгляд на последнего выступающего министра. Сразу чувствуется бывший военный. Иначе откуда бы взяться кавалерийской выправке, ровной спине и пышным фронтоватым усам? Лорд Эдрих Нишан вышел в отставку по ранению очень молодым, но подающим надежды капитаном, и подался в юриспруденцию, и сделав на этом поприще не менее головокружительную карьеру, также стремительно, ибо обладал одновременно профессиональной хваткой, морем здорового честолюбия, жгучим темпераментом и весьма влиятельным отцом. Он был шефом жандармерии, начальником личной безопасности императора. Проявил себя только с самой лучшей стороны. Целеустремлен, честен и прекрасно образован, но чрезмерно, почти болезненно горд, а также слишком зависим от мнения Раила II. Получится ли у Эдриха отстоять собственное мнение, если оно разойдется с желаниями императора? Опять же, отец в совете, сын – канцлер. Немного ли власти в руках одной семьи? Нишины во все времена славились непомерным честолюбием. В карих выпуклых глазах министра юстиции Рос не единожды видел огонек фанатизма. От него не дождаться бесстрастности и незаинтересованности, когда речь пойдет о делах всеимперского масштаба. Кто? Кого? Другие еще более сомнительны во всех смыслах. Безмолвно терзался Джейвич, не в силах отдать кому-нибудь окончательное предпочтение.